Путь к Богу. Дорогая о Господи Н, читай-ка лучше Святое Евангелие, да молись Богу дома, и в церковь ходи на праздничные и воскресные службы. Нам, дорогая моя, к Богу надо стремиться и Его одного искать в жизни. Даст Бог духовного руководителя, так твое сердце в мире, тишине и радости примет Его. А если такого нет, то и не смущайся, не ищи. То, что вы повенчались с супругом, — милость Божия. Ведь вы живете семьей и теперь получили на это Божие благословение. А до этого таинства и вы во грехе, и чадо ваше — плод греха. Терпеть легче все семейные невзгоды, неся свой Богом благословленный крест. Крест-то нести все равно приходится, но теперь ваше терпение будет во спасение вам и чадам вашим. Почитайте первое послание к Коринфянам, главу 7, и станет ясно, какие благословения даются в Священном Писании на семейные отношения. Помолиться о вас могу, да управит Господь помышления ваши во благо. Дорогой инок А, к Богу путей не счесть, но две дороги, которые образуются многими нашими тропами к Богу. Это путь пастухов-простецов и путь мудрецов, очевидны. И в церкви нужны, и очень нужны и те, и другие. А встать надо на тот путь, который созвучен нашему внутреннему человеку. И высокая мудрость достигала глубин духовного озарения, и молитвенная простота не отставала от мудрости. Дай вам Бог по сердцу вашему и уму труды и умственные, и духовные. 25 мая 2001 года.